Мийка посмотрела на него невозмутимым взглядом и сказала: «Ты убиваешь очень быстро и эффективно. Они вообще не чувствуют боли и умирают в одно мгновение. Оставь их мне. У меня есть новая гендзюцу, которое я хочу испытать». На ее лице появилась садистская ухмылка. Фуджин сказал: «Думаю, ты идеально подошла бы для отдела допросов и разведки Конохи». Мийка посмотрела на него и сказала: «У полицейского отряда Учиха есть свой собственный отдел допросов и разведки, хотя мы не так часто его используем, поскольку в основном занимаемся надзором за обычными гражданами». Фуджин сказал: «Ох, этого я не знал». Акихика объявил: «Будьте начеку, мы приближаемся к этому месту». Все максимально повысили свою бдительность. Акихика остановился, остальные остановились за ним. Местность была покрыта высокой травой высотой до 1,5 метров, однако она ничем не отличалась от всего вокруг. Единственным отличием были несколько копий, воткнутых в землю, чтобы обозначить это место. Акихика сказал: «Ниндзя из Кусагакури воткнули в этом районе копья, чтобы отметить место, где пропали спасательные отряды». Мийка сказала: «В этой стране очень высокая трава, будет трудно провести надлежащее расследование». Акихика усмехнулся и сказал: «Да, и поэтому будет также трудно скрыть оставленные следы. Все, кроме Фуджина, используйте свои шаринганы, чтобы найти зацепки». Все Учиха активировали свои шаринганы и принялись за расследование. Хотя никто ничего не сказал, Фуджин остался стоять один в неловком положении. Он увидел, как Шунка смотрел на него с ухмылкой, явно пытаясь принизить. Мийка тоже оглянулась на Фуджина и усмехнулась, дразня его. Фуджин с усмешкой оглянулся, думая: «Почему вы так возбуждены, занимаясь ручным трудом?» Он достал свиток. Мийка и Шунка с любопытством наблюдали. Он открыл его и призвал чашку лапши быстрого приготовления, термос с горячей водой и пару палочек для еды. Он открыл чашку с лапшой, налил воду, слегка перемешал и подождал пару минут. Теперь лица Мийка и Шунка потемнели. Оба жаловались про себя: «Почему он ест, пока мы работаем? Черт возьми, я ничего не ел с самого утра». Они попытались игнорировать Фуджина, но запах лапши начал распространяться. Фуджин подумал: «Я рад, что купил так много лапши быстрого приготовления в стране лапши». Он начал есть. Во время еды он не сводил глаз с Учиха, которые усердно работали в травянистой местности. Шунка тут же громко пожаловался: «Эй ты, почему ты ешь, пока мы работаем?» Фуджин посмотрел на него и прихлебывал лапшу. Он указал на свой глаз и спокойно сказал: «У меня нет шарингана, а у тебя есть. Удачи в поисках». Шунка был раздражен таким ответом. Он закричал: «Да ты что?» Однако Акихика прервал его: «Шунка, возвращайся к работе». На его лице появилась угрюмая гримаса, но он не осмелился ослушаться Акихика. Он недовольно посмотрел на Фуджина и вернулся к работе. Фуджин задумался. Мийка тоже была очень высокомерна, когда я встретил ее. Если бы не Ринджира, и, возможно, я, она бы осталась такой же высокомерной. Интересно, не надоели ли Итачи все эти высокомерные наглецы вокруг него, и он решил покончить с этим? Группа продолжала поиски в течение нескольких минут, когда Сора сказал: «Здесь есть какие-то следы». Все тут же оказались рядом с ним. Фуджин задумался: «Где же эти следы?» Однако Акихика сказал: «Отличная работа». Они начали следовать по следам. Фуджин шел следом, думая: «Следственные способности шарингана впечатляют. Даже после того, как я сфокусировал чакру в своих глазах, я ничего не вижу». Они прошли около 40 метров, прежде чем остановиться. Все Учиха нахмурились. Масару сказал: «Следы здесь обрываются». Шунка спросил: «Но как они могли остановиться здесь?» Акихика сказал: «Они шли оттуда до сюда. Отсюда они перемещались другими способами. Либо ушли под землю, либо улетели, либо телепортировались». Сора сложил ручные печати и исчез под землей. Мийка спросила: «Как мы их отследим, если они улетели или телепортировались?» Акихика сказал: «Не сможем. Придется искать новую зацепку». Сора появился из-под земли и сказал: «Под землей нет никаких следов». Акихика сказал: «Похоже, они используют обратный призыв. Неудивительно, что никаких следов не было найдено». Фуджин спросил: «Как мы их найдем, если они используют обратный призыв?» «Если предположить, что они и детей похитили с помощью обратного призыва, тогда вообще никаких следов не будет». У Мийка и Шунка тоже возник тот же вопрос. Акихика ответил: «Да, не будет никаких следов, когда они будут сбегать. Однако будут следы их входа в деревню и приближения к детям». Фуджин подумал и ответил: «Это логично, за исключением того, что сотни людей ежедневно входят и выходят из деревень. Если только они не вошли в деревню незаконными путями, их будет очень трудно отследить». Масару усмехнулся и сказал: «Не недооценивай наши глаза, малец. Просто стой в сторонке и наблюдай за магией». Акихика сказал: «Довольно разговоров, это место – тупик. Отправляемся в деревню и проверяем там». Группа быстро двинулась к ближайшей деревне. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо Цалбер, Црыптицер и Бурнинг Чицкин за поддержку на Patreon. 174. Глава 171. Невозможный след. 174. Глава 171. Невозможный след. Пока они двигались, Акихика изучал карту. Он сказал: «Эта деревня называется Цумагой. Она стала пятой деревней, откуда похитили детей. Мы разделимся на три группы. Я, Сора и Масару возглавим по одной группе. Мейка, Фуджин, вы двое пойдете со мной. Гинджи и Шунка будут с Масару. Хару, ты будешь работать с Сорой». Все кивнули. Акихика продолжил: «Мы поочередно посетим дома пропавших детей и выясним, откуда они исчезли. Мы исследуем эти места и проверим любые следы, пока не найдем верный». Группа двигалась на полной скорости и достигла деревни менее чем за час. Они встретились со старейшиной деревни и разделились на три группы. Каждую группу сопровождал местный чиновник. Мейка и Фуджин следовали за Акихика. Они подошли к небольшому дому. Чиновник постучал в дверь. Через несколько секунд дверь открыла женщина средних лет. Фуджин заметил, что ее здоровье выглядело неважно. Внутри дома он увидел мужчину средних лет и двух стариков. Она сказала слабым голосом: «Господин Кайта, есть ли новости о моей дочери?» Кайта был чиновником, присоединившимся к группе. Он сказал: «Мы работаем не покладая рук, скоро мы их найдем. Эти ниндзя-канахи прибыли сюда, чтобы помочь в поисках. Пожалуйста, сотрудничайте с ними». Женщина посмотрела на Акихика. Акихика спросил: «Не могли бы вы рассказать, где вы в последний раз видели свою дочь?» Женщина ответила: «Она вышла играть с подругами, и они все исчезли». Она начала рыдать. Акихика спросил: «Вы можете отвезти меня на игровую площадку?» Женщина кивнула. Ее муж вышел и сказал: «Я тоже пойду с вами». Акихика кивнул. Группа направилась к игровой площадке. Добравшись туда, они увидели, что площадка опечатана и огорожена. Кайта сказал: «Мы ограничили доступ на игровую площадку после того, как пропали дети». Акихика спросил: «Все дети, игравшие на этой площадке, пропали?» Кайта ответил: «Нет, с этой площадки пропало только 6 детей. Больше детей играли здесь, но они ничего не заметили. Всего из деревни пропало 23 ребенка. Вдобавок к этим 6, еще 11 играли на других площадках, прежде чем исчезнуть». Акихика кивнула и сказал: «Мейка, вместе со мной проверь игровую площадку на наличие следов. Фуджин, используй свои сенсорные способности, чтобы обнаружить что-нибудь необычное». Мейка кивнула и вошла на игровую площадку вместе с Акихика. Тем временем Фуджин задался вопросом: «Неужели он дал мне бесполезное задание, просто чтобы я почувствовал себя нужным?» Он распространил свое поле чакры и наблюдал, сосредоточив чакру в глазах, но ничего не смог найти. Поскольку это было бесполезно, он перестал тратить свою чакру и просто ждал, пока Акихика и Мейка что-нибудь обнаружат. Акихика и Мейка все это время держали свои шаринганы активированными. Они осматривали всю игровую площадку, чтобы обнаружить следы. Большая часть следов уже была повреждена ветрами и расследованием, проведенным ниндзя Кусагакури. Однако их шаринганы все еще могли заметить отпечатки. После примерно 10 минут поисков Акихика и Мейка одновременно оказались в одном и том же конце игровой площадки. Акихика оглянулся и позвал всех. Фуджин, Кайта и родители ребенка подошли к нему. Акихика посмотрел на родителей и сказал: «Вы можете идти домой. Я сделаю все возможное, чтобы найти вашу дочь и вернуть ее в целости и сохранности». Женщина снова разрыдалась, а ее муж поблагодарил его и ушел вместе с ней. Акихика сказал: «С игровой площадки ведут множество следов. Большая часть из них находится у обычных выходов. Однако эта зона не то место, откуда кто-либо обычно покидает площадку. Здесь есть следы 6 маленьких детей и 2 взрослых, и кто-то попытался скрыть их с помощью техники ветра». Сказав это, Он посмотрел на Кайта. Кайта немедленно ответил. «Я уверен, никто из нашей деревни не сделал бы этого. Вероятно, это похитители». Акихика кивнула и создал теневого клона. Он сказал: «Фуджин, оставайся здесь с моим клоном». Фуджин кивнул. Акихика, Миика и Кайта последовали по следам. Клон Акихика сказал: «Мы позаботимся о том, чтобы никто не мешал на игровой площадке. Если кто-то придет сюда непреднамеренно, заставьте его вернуться. Если кто-то попытается создать проблемы, то у тебя есть разрешение на убийство. Хотя, если можешь избежать убийства, просто выруби его, чтобы мы могли допросить». Фуджин кивнул. Акихика и Миика продолжали следовать по следам. Они прошли около 200 метров, прежде чем остановиться. Место, где они остановились, было полностью изолированным. В этой местности не было домов. Она была полностью покрыта деревьями и не имела дорог. Следовательно, жители деревни никогда бы здесь не ходили. Миика сказала: «Следы здесь заканчиваются. Зато здесь появились другие следы, идущие с других направлений». Акихика кивнула и сказал: «Да, 21 из этих следов принадлежит маленьким детям, 8 – взрослым». Миика нахмурилась и сказала: «Предполагая, что они привели всех похищенных детей сюда, почему не хватает 2 следов?» Акихика ответил: «Возможно, похитители несли их на руках. В конце концов, некоторым из похищенных детей чуть больше 2 лет». Кайта прервал их и спросил: «Все похищенные дети были доставлены сюда?» Акихика кивнула и сказал: «Вероятнее всего». Он спросил с волнением и надеждой: «Значит, вы можете выследить их отсюда?» К сожалению, его надежды были разбиты. Акихика сказал: «Это не так-то просто. Хотя сюда ведет множество следов, очень немногие уходят прочь. Никто из детей не ушел отсюда пешком, так что выследить их будет сложно». Кайта нахмурился, но ничего не сказал. Миика спросила: «Что теперь, дядя?» Акихика сказал: «Давайте подождем, пока сюда прибудут Сора и Масару. Мы попробуем отследить следы в обратном направлении, чтобы понять, как они сюда добрались. Мы сможем быть более уверенными в результате, если все 3 команды придут к одному и тому же выводу». Миика кивнула. Они ждали. Примерно через 15 минут прибыла команда Соры. Команда Масару прибыла еще через несколько минут. Все 3 команды пришли к одному и тому же выводу. Акихика сказал: «Давайте проследим эти 8 следов и выясним, откуда они ведут. Будет легко, если некоторые из них принадлежат жителям этой деревни. В противном случае нас ждет долгий и утомительный путь». Сора и Масару кивнули. Все 3 команды начали отслеживать следы. Акихика и Миика вскоре вернулись на игровую площадку, где находился Фуджин. Клон Акихика рассеялся. Акихика и Миика проследовали по следу отпечатков на игровой площадке. Фуджин следовал за ними. Вскоре они покинули игровую площадку. Они шли по улицам. В какой-то момент следы разделились на 2 направления. Акихика создал клона, чтобы проследить по другому следу, но вскоре они снова сошлись. Пройдя по всем следам, они добрались до ворот деревни. Миика вздохнула. «Придется искать в глуши». Акихика кивнул. «И мы даже не можем отдохнуть, иначе мы можем потерять след». Фуджин подумал: «Ух ты, я никогда не думал, что стану лентяем в команде. Хотя это не так уж плохо. Просто расслабляться и даже есть, пока другие делают всю тяжелую работу, ха-ха. И они даже не могут пожаловаться». Команды Масару и Соры также достигли ворот. Они тоже вздохнули, предвкушая объем работы, которую им предстояло проделать. Акихика посмотрел на чиновников и сказал: «Мы нашли след, так что будем его расследовать. Убедитесь, что никто в деревне не повредит следы, которые мы обнаружили». Они кивнули. Ниндзя Конохи покинули деревню. Все они съели по пилюле воина. Учихи съели их, так как постоянное использование шарингана поглощало их чакру. Фуджин же съел ее, поскольку они не собирались делать никаких перерывов. Пока они двигались, Шунка пожаловался: «Очень трудно удерживать след на этой травянистой равнине». Масару ответил: «Да, и найти новый след еще сложнее. На прошлом месте мы не смогли найти ни одного подходящего следа для отслеживания. Поэтому, как только найдешь подходящий след, не дай ему пропасть». Шунка беспомощно кивнул. Задача и без того была сложная из-за травянистой равнины. Ее еще больше усложняло использование элементов ветра и земли для сокрытия следов. И все другие улики были уничтожены похитителями. Не было ни запаха, который можно было бы использовать, только микроскопические следы, которые трудно было увидеть даже с помощью шарингана. Группа шла по следам более 14 часов. Наконец, они достигли конца пути. Следы вели к горе. На одной стороне горы строилась небольшая деревня. Казалось, она была построена совсем недавно. Кроме того, в горе была огромная пещера. Вход в пещеру был 10 метров в ширину и 15 метров в высоту. Шаринган Акихика заметил сигнатуры чакры внутри пещеры. Фуджин тоже их увидел. Масару сказал: «Вот это да, какая большая пещера». Шунка задался вопросом: «Кто эти люди? И здесь ли похищенные дети?» Акихика ответил: «Скорее всего, я полагаю, что они заключены где-то внутри пещеры. Не вступайте в бой и оставайтесь скрытыми, пока мы не найдем детей». Пока они говорили, группа людей вышла из пещеры. Ниндзя Конохи прекратили разговор и стали наблюдать. Они уже хорошо спрятались и поэтому не беспокоились, что их заметит. Однако глаза Фуджина расширились, когда он увидел этих людей. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Патреоне. Благодарю Дэвида Мура и Сифу за поддержку на Патреоне. 175. Глава 172. Джашин. 175. Глава 172. Джашин. П.А. Привет, ребята. Эта глава спонсирована Маттисоном Брауном. Вы можете поблагодарить его за двойной выход главы. 7 человек вышли из пещеры. На лицах у всех были странные символы, и они носили мантии. Один из них сказал: «Нам нужно найти около 175 детей, чтобы завершить ритуал. Если мы не доставим их сюда вовремя, господин Бзанкоку сдерет с нас кожу живьем». Другой спросил: «Но как мы можем это сделать? Все деревни в этой стране находятся в состоянии повышенной готовности. Невозможно похитить больше детей». Человек, стоявший в центре, сказал: «В таком случае, нам просто нужно отправиться в соседние страны и похитить 175 детей, прежде чем они тоже поднимут тревогу». Однако остальные члены группы были не до конца убеждены. Они сказали: «Но для обратного призыва на большие расстояния потребуется гораздо больше чакры. Это будет очень трудно». Однако мужчина настаивал: «Другого выхода нет. Мы похитим детей из страны водопадов. Сосредоточимся на деревнях, расположенных близко к пограничной зоне. Тогда расстояние будет не намного больше». Пока они обсуждали, разум Фуджина также был занят анализом. «Хотя я не очень хорошо помню татуировки Хидана, их татуировки заставляют меня думать о метках, которые появлялись на Хидане после того, как он слизывал чью-то кровь. Можно с уверенностью сказать, что эти парни – последователи Джашина. Но что, черт возьми, они здесь делают? Разве Хидан не был из страны горячих источников, и почему у них уже есть эти метки? Разве они не бесполезны, если не стоять в том кровавом узоре? Нет, я не думаю, что эти парни так же сильны, как Хидан. Иначе их группа была бы слишком мощной. Полагаю, они просто нанесли татуировки вручную и не обладают таким же мастерством в этом ремесле, как Хидан. Все же, почему здесь так много последователей Джашина? Я думал, Хидан был единственным, или, по крайней мере, одним из очень немногих. Тем не менее, за исключением того, что стоит в центре, их чакра кажется довольно низкой. Так что, я думаю, их просто уничтожили до того, как Хидан завершил свой ритуал. Возможно, в рамках этой же миссии. Еще один момент, который следует учесть. Разве Коноха не была совершенно не осведомлена о существовании Джашина? Разве эта миссия не должна была заставить их узнать о существовании Джашина или, по крайней мере, о его последователях и их ритуалах? Значит, они не сообщили об этой миссии точно, или Коноха узнает о них? Фуджин немного подумал и пришел к выводу. Нет, религия, занимающаяся похищениями и жертвоприношениями, в мире полном ниндзя вряд ли могла оставаться в тайне так долго. Более вероятно, что все 5 великих деревень осведомлены о них. Просто либо они не считали Джашина большой угрозой, либо джашинитам удавалось скрываться или бежать от них. Есть также вопрос Рачимару. Он исследует способы достижения бессмертия. Так экспериментировал ли он и с джашином? Хаэм, вот это исследование я бы хотел увидеть. В конце концов, хотя Хидан был слаб, не найдется ни одного ниндзя, кто бы не захотел обладать его выживаемостью. Хотя Рачимару покинул Акацуки до того, как Хидан присоединился к ней, он все равно должен быть осведомлен о джашинистах. По крайней мере, он должен узнать о них после того, как Хидан присоединится к Акацуке. Ну что ж, об этом я подумаю позже. Сейчас нет смысла об этом размышлять. Пока он анализировал, Фуджин видел, как они разговаривают. К сожалению, расстояние между ними было слишком большим, поэтому он ничего не мог слышать. Однако для его товарищей по команде это было не так, каждый из них понял весь разговор, читая по губам. Шунка и Мейка нахмурились. На их лицах читалась злость. Шунка тихо спросила: «Мы можем их убить, дядя?» Акихика ответил: «Пока нет, дети должны быть живы. Наша главная миссия – убедиться, что похищенные дети в безопасности. Не нападайте ни на кого импульсивно». Шунка неохотно кивнула. Акихика сказал: «В палатках 17 человек, вероятно, они из этой группы. В дополнение к этим 7, еще 20 патрулируют вокруг деревни и горы. Однако мои шеринганы не могут обнаружить чакру внутри горы. Похоже, у них есть мастер печатей». Сора сказал: «Если только эту группу не поддерживают одна из 5 великих деревень, их мастерство фуиндзюцу не должно быть слишком высоким. Я займусь печатями, но мне потребуется некоторое время, и мои действия могут быть замечены теми, кто находится за пределами этой пещеры». Фуджин посмотрел на Сору и подумал: «Он мастер печатей, или эти поврежденные глаза также нейтрализуют фуиндзюцу?» Акихика начал анализировать план. Фуджин сказал: «Я мог бы бесшумно устранить тех, кто ниже уровня чунина элитного уровня». Однако Акихика покачал головой и сказал: «Нет, нет никакой гарантии бесшумного устранения, когда имеешь дело с ниндзя. Всего один просчет, и наше прикрытие будет раскрыто». Он посмотрел на Сору и сказал: «Сора, осмотри печати и начинай их нейтрализовать. Хару и Гинджи пойдут с тобой, а пока двигайтесь под землей, чтобы ваше прикрытие не было раскрыто». Они кивнули, сложили несколько ручных печатей и исчезли под землей. Акихика сказал: «Парень в центре группы находится на уровне джонина, и есть еще один противник уровня джонина в центральной палатке. Фуджин, насколько ты уверен в быстром устранении?» Фуджин ответил: «Я могу выпустить дюжину воздушных пуль одновременно и точно. Если только скорость реакции врага не очень высока, они погибнут». Акихика сказал: «Это хорошо». Он наблюдал, как последователи Джашина вошли в центральную палатку. Внутри палатки стоял большой круглый стол, и там было 6 человек, один из которых был ниндзя уровня джонина, о котором говорил Акихика. Остальные были уровня чунина. Когда они вошли в палатку, ниндзя уровня джонина в палатке спросил: «Дацуран, есть ли какие-либо указания от великого жреца?» Дацуран был джонином из 7 похитителей, покинувших пещеру. Он встал по другую сторону стола, кивнул и сказал: «Да, мы должны похитить еще 175 детей в возрасте от 2 до 6 лет, Ясухира». Ясухира нахмурился. Он понял сложность задачи. Он посмотрел на своих последователей в палатке. Его последователи поняли, что ему нужно уединение для обсуждения чего-то важного. Все, кроме 2, покинули палатку. Дацуран тоже сделал то же самое. Его последователи также покинули палатку. Так что в палатке остались только Ясухира, Дацуран и 4 чунина. Ясухира сказал: «Нам нужно обсудить, из каких деревень мы должны похитить больше детей. И также нужно рассмотреть, сколько людей нам понадобится для успешного обратного призыва с такого расстояния». Дацуран кивнул. Он собирался заговорить, как вдруг что-то почувствовал. Он быстро обернулся и посмотрел назад. Минуту назад, когда большинство чунинов покинули палатку, Акихика решительно сказал: «Мы пройдем под землей и войдем в палатку снизу. Фуджин, используй свои воздушные пули на 4 чунинах в палатке. Джонинов оставьте мне и Масару. Мейка и Шунка, вы двое тоже следуйте за нами. Если Фуджин не сможет убить своих противников, вы вмешаетесь. Не позволяйте им шуметь и предупреждать других». Все кивнули и двинулись под землей. Чакра светилась в глазах Фуджина, когда он заметил, что чунины стояли на противоположных сторонах за джонинами. Он подумал: «Я мог бы нацелиться на всех них воздушными пулями, но у тех, кто далеко от меня, будет больше времени, чтобы увидеть и увернуться. Если они увернутся, мои воздушные пули пронзят стены палатки и предупредят остальных. Поэтому мне придется целиться так, чтобы мои пули проходили через крышу палатки. Таким образом, никто не будет предупрежден». Он создал теневого клона. Клон Фуджина занял позицию под 2 чунинами, стоявшими за Ясухира, в то время как Фуджин занял позицию под чунинами за Дацураном. Масару остался рядом с клоном Фуджина, а Акихика – рядом с Фуджином. Одновременно оба использовали технику воздушных пуль. Чунины так и не увидели приближающейся атаки. Все четверо были успешно поражены. Воздушные пули пронзили их тела и прошли через крышу палатки. В то же время Масару и Акихика также сделали свои ходы. Они вышли из-под земли и атаковали Ясухира и Дацурана соответственно. Ясухира и Дацуран оба быстро обернулись. Однако они были ошеломлены видом внезапно убитых последователей. Они увидели Акихика и Масару и приготовились к бою. Однако их взгляды встретились с шаринганами с тремя Томоэ. Оба мгновенно попали под гиндзюцу. Они перестали сопротивляться и замерли на месте. Фуджин наблюдал за этим и подумал: «Я всегда знал, насколько силен шаринган. Но видеть, как два джонина так легко попадают под гиндзюцу с помощью шаринганов всего лишь с тремя Томоэ, все равно шокирует». Тем временем Акихика и Масару посмотрели на Фуджина и подумали: несмотря на все ее похвалы, Мека, вероятно, все еще недооценила этого парня. Убить четырех чунинов в одно мгновение в возрасте всего 11 лет. Очень немногие могли похвастаться такой способностью в этом возрасте. Мека и Шунка вышли из-под земли. Шунка была шокирована тем, насколько Фуджин был эффективен. Акихика сказал: «Хорошая работа, Фуджин». Он посмотрел на Масару, который кивнул и сложил ручную печать. Земля в палатке начала двигаться. Тела мертвых чунинов и вся кровь в палатке стали погружаться в землю, а наружу выходила свежая почва. Вскоре все их следы были погребены под землей. Акихика огляделся и сказал: «На палатке все еще остались капли крови. Мы не сможем использовать эту палатку». Масару кивнул. «Пэа, дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Пэа, вы можете спонсировать главы через Patreon. 176. Глава 173. Путь Учиха. 176. Глава 173. Путь Учиха. Фуджин, Акихика и Масару двигались очень быстро и бесшумно. Семь чунинов, покинувших палатку, не услышали ничего подозрительного. Они, конечно, заметили шум, когда четыре чунина рухнули на землю, но это их не особо встревожило. Они предположили, что их командиры были расстроены сложностью предстоящей миссии. Внутри палатки Акихика посмотрел на Дацурана и спросил: «Кто ты такой?» Дацуран ответил: «Я Дацуран, последователь господина Джашина». Акихика спросил: «Кто такой господин Джашин?» В ответе Дацурана чувствовалась гордость. «Он бог, которому мы поклоняемся. Он спасет человечество». Его ответ ошеломил ниндзя Конохи. Все они посмотрели на него, как на полного идиота. Мика спросила: «Он что, серьезно?» Шунка воскликнул: «Он похитил сотни детей ради фальшивого бога». Акихика вздохнула и сказал: «Таких безумцев полно по всему миру». Он спросил: «Расскажи, сколько у тебя людей и каковы их уровни силы?» Дацуран сказал: «Нас возглавляет Занкоку. Он, великий жрец, и организует ритуал для господина Джашина. Под его началом 7 жрецов, включая меня. У каждого жреца от 3 до 7 адептов, а у каждого адепта от 3 до 7 слуг. Жрец силен, как джонин, адепт, как чунин, тогда как слуги могут сражаться с генинами. Всего у нас 37 адептов и 140 слуг». Эта цифра встревожила ниндзя Конохи. Масару пробормотал: 7 джонинов, 36 чунинов и 140 генинов. Они сильны, как обычный клан ниндзя». Остальные кивнули. Эту миссию уже нельзя было классифицировать как миссию ранга А. Фуджин подумал: «Две миссии подряд повышают свой ранг. Интересно, а это тоже приведет к жертвам? Нужно быть начеку». Акихика спросил: «Насколько силен великий жрец?» Дацуран сказал: «Мне неизвестна его сила». Акихика нахмурился. Фуджин сказал: «Если предположить, что он так же силен, как элитный джонин, то эта миссия будет очень сложной». На этот раз Мика и Шунка не стали спорить с Фуджином. Акихика вздохнула и сказал: «Если бы я знал, что эта миссия будет такой трудной, я бы не брал вас, ребят, с собой. К сожалению, у нас нет выбора, кроме как действовать. Будьте начеку». Он посмотрел на Фуджина, Мика и Шунка и сказал: «Вы еще очень молоды и не знаете, как клан Учиха действует на миссиях. Внимательно следите за развитием событий, особенно Мика и Шунка. В будущем вам предстоит возглавлять отряды Учиха на заданиях». Оба послушно кивнули. Фуджин тоже внимательно слушал и подумал: «Мне любопытно. Надеюсь, он покажет что-то интересное». Акихика спросил Дацурана: «Похищенные вами дети еще живы?» Он ответил: «Да». Акихика спросил: «Где они?» Дацуран ответил: «Их заперли в пещере». Акихика спросил: «Зачем вы их похитили?» Дацуран ответил: «Занкоку сама проводит ритуал. Чтобы он был успешным, мы должны принести юных детей в жертву господину Джашину. Если он преуспеет, то получит благословение господина Джашина. Его ответ разозлил Мейка и Шунка. Масару и Акихика выглядели невозмутимыми. Фуджин проанализировал. Благословение Джашина – это тот самый ритуал, что даровал Хидану бессмертие. Ему тоже пришлось убить сотни детей, или он использовал другой метод? Акихика продолжил спрашивать, когда детей принесут в жертву. Дацуран ответил, Занкоку сама все еще нужны еще 175 детей в качестве жертв для успешного завершения ритуала. Все жертвы должны быть принесены одновременно. Услышав это, ниндзя Конохи вздохнули с облегчением. Фуджин сказал, это значит, что они не причинят детям вреда. Наоборот, они сделают все возможное, чтобы сохранить их в безопасности. Акихика кивнул, да, у нас есть время. Единственное беспокойство вызывает то, что этот Занкоку может осознать нашу угрозу и решить убить детей, прежде чем сбежать. Эта возможность снова оказала на них некоторое давление. Однако, зная, что дети будут в безопасности, они понимали, что могут продолжать миссию без излишнего давления или неоправданного риска. Акихика посмотрел на Дацурана и приказал, покинь палатку. Пусть твои оставшиеся 4 адепта последуют за тобой в пустую палатку, и прикажи им сесть рядом друг с другом, закрыв глаза. Дацуран последовал его указаниям и вышел. Акихика посмотрел на Фуджина и сказал, «Фуджин, за мной». Он скрылся под землей и последовал за Дацураном. Фуджин последовал за ним. Дацуран покинул пещеру, посмотрел на своих последователей и сказал, «За мной». 4 адептов, которые вышли с ним из пещеры, последовали за ним. Один из них спросил, куда мы идем, и что случилось с Т. Однако Дацуран резко сказал, просто следуйте за мной. Его тон удивил адептов. Они подумали, обычно он очень любезен с нами. Неужели он повздорил с Ясухиро сама, раз его настроение так испортилось? Не желая его расстраивать, они молча последовали за ним. Вскоре Дацуран вошел в пустую палатку. Его 4 адептов последовали за ним. Дацуран посмотрел на них и сказал, сядьте в позу для медитации, закройте глаза и послушайте, что я вам скажу. Они кивнули и последовали его указаниям. Как только они сели и закрыли глаза, Фуджин выпустил воздушные пули в сердца и мозг каждого. Не ожидая такой атаки, все 4 были поражены. Все они умерли, не издав ни звука. Фуджин и Акихика появились из-под земли. Акихика сложил ручную печать, которая похоронила все мертвые тела. Фуджин посмотрел на Акихика. Его мысли отяжелели, когда он подумал. Его тактика. Только не говорите мне. В другом месте Масару посмотрел на Ясухиро и проинструктировал его также. Он последовал за Ясухиро вместе с Мейка и Шунка под землей. Они использовали ту же тактику. Однако, поскольку Фуджина с ними не было, им пришлось отрезать головы сзади. Им это удалось. Акихика посмотрел на Фуджина и сказал, трансформируйся в одного из адептов. Фуджин кивнул и трансформировался. Акихика проверил его трансформацию и превратился в другого адепта. Он посмотрел на Дацурана и сказал, веди нас в палатки других. Дацуран повиновался и вышел из палатки, а Фуджин и Акихика последовали за ним. Масару также использовал ту же тактику. В кратчайшие сроки все оставшиеся 11 человек в различных палатках были мертвы. 2 команды встретились. Масару сказал, теперь нам осталось разобраться с 20 патрульными. Акихика кивнула и спросил Дацурана, можешь вызвать их обратно по несколько человек за раз? Дацуран ответил, нет, за патрульные команды отвечает Ясухиро. Масару спросил Ясухиро, тот сказал, наши патрульные команды передвигаются парами, я могу вызвать их всех по одному. Масару сказал, сделай это. Ясухиро немедленно начал вызывать патрульные команды по одной. Патрульные команды состояли исключительно из слуг. Все они были очень слабы. Ниндзя Конохи убили их всех, не дав им ни единого шанса поднять тревогу. Когда все, кроме 2 жрецов, были мертвы, они направились к Соре, который анализировал печати. Сора заметил их приближение. Несмотря на маскировку, он легко распознал их чакру. Он покинул подземелье. Хару и Гинджи также последовали за ним. Сора сказал, в пещере выгравировано 120 печатей. Мне понадобится некоторое время, чтобы обезвредить их одну за другой, не предупреждая их мастера печатей. Акихика сказал, эти 2 у нас под контролем, и они занимают очень высокое положение. Так что, возможно, будет лучше просто замаскироваться под их последователей и войти. Однако Сора покачал головой и сказал, нет, одна из печатей, Это идентификационная печать. Татуировки на их телах действуют как удостоверение личности для печати. Мы не сможем воспроизвести ее с помощью техники трансформации. Кроме того, некоторые печати выгравированы в комбинации. Поэтому вход без их обезвреживания может быть смертельным. Акихико нахмурился. Он спросил Дацурана, как часто вы ходите в пещеру и обратно. Он ответил, все внутри пещеры очень заняты ритуалом. Поэтому они не выходят часто. Я и Ясухиро отвечали за выбор цели и подготовку. Завтра из пещеры выйдут еще два жреца, их адепты и их слуги. Один из них отвечает за бой, а другой специализируется на обратном призыве. Мы бы отправились завтра на следующий раунд похищений. Акихико посмотрел на Сору. Сора сказал, этого должно быть достаточно времени. Уже вечер, так что мы можем предположить, что у нас будет как минимум около 10 часов. Этого должно быть более чем достаточно, чтобы я избавился от печатей. Акихико кивнула и сказал, хорошо, мы уже на вражеской территории, так что мы не можем отдыхать. Если они по какой-то причине решат выйти в большом количестве, мы окажемся в затруднительном положении, если половина из нас будет спать. Так что ешьте свои продовольственные пилюли. Мы будем бодрствовать, пока дети не будут в безопасности. Все кивнули и съели свои продовольственные пилюли. Фуджин спросил Сору, могу я наблюдать за тобой, пока ты занимаешься печатями? Сора был удивлен этой просьбой. Он спросил, тебя интересует Фуиндзюцу? Фуджин кивнул. Сора сказал, хорошо, можешь следовать за мной. Акихико сказал, в таком случае, мы возложим задачу по защите Соры от любых скрытых атак на тебя, Фуджин. Остальные будут следить за входом в пещеру. П.А. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Ройса и Лиама Даррилла за поддержку на Patreon. 177. Глава 174. Поле боя. 177. Глава 174. Поле боя. Все кивнули. Все, кроме Фудзина и Соры, заняли позиции, с которых могли наблюдать за входом в пещеру и помогать в засаде на врага. Акихико и Масару также допросили Ясухиро и Дацурана о внутреннем устройстве пещеры. Они составили примерную карту и отметили места заключения детей. Также они узнали, что мастер печати был еще и жрецом, и он никогда не покинет пещеру. Тем временем Сора начал снимать печати, которые он наблюдал, и устанавливать на их место фальшивые, чтобы мастер печати внутри пещеры ничего не заподозрил. Фудзин следовал за ним и внимательно наблюдал за его работой. Он был поражен. Фудзин подумал, вот это да, его мастерство печати намного превосходит мое. Неудивительно, что он был так уверен. Интересно, не грандмастер ли он Фуиндзюцу? Фудзин наблюдал за ним очень внимательно. Хотя Сора использовал некоторые печати, которых Фудзин не знал, большинство из них были теми, что Фудзин уже изучил или читал о них в библиотеке. И хотя печати были похожи, Сора применял множество различных методов их использования. Больше всего Фудзина поразило, как он устанавливал фальшивые печати и с какой скоростью он это делал. Фальшивая печать ставилась почти мгновенно. Знания Фудзина о печатях росли с каждой минутой. Сора заметил, что Фудзин наблюдает за ним. Он подумал, похоже, он заинтригован печатями. К сожалению, Фуиндзюцу – очень скучное занятие. Скоро ему наскучит. Однако, к его удивлению, Фудзин не терял концентрации часами. В конце концов он не удержался и спросил, «Фудзин, ты заинтересован в том, чтобы стать мастером печатей?» Фудзин кивнул и сказал, «Да, я изучил некоторые печати в библиотеке, хотя мне еще далеко до того, чтобы стать мастером печатей. Если бы это было раньше, Фудзин ни за что не раскрыл бы свои навыки работы с печатями. Однако после того, как он наложил на свой дом в 10 раз больше печатей, чем джошинисты на свою базу, было лишь вопросом времени, когда его навыки станут известны. Поэтому он больше не старался активно их скрывать. Сора был удивлен. Он подумал, теперь понятно, почему он наблюдал за моими действиями с такой концентрацией. Он сказал, отлично, если у тебя есть вопросы, можешь задать их мне. Фудзин тут же поблагодарил его. Спасибо, дядя Сора. Фудзин понимал, что возможность задать вопросы кому-то настолько искусному Фуиндзюцу, как Сора, представится крайне редко. Фудзин задал ему все вопросы, которые у него были. Удивительно, но Сора терпеливо отвечал на каждый вопрос, продолжая свою работу. Это продолжалось до 4:30 утра, пока Сора наконец не закончил. Вскоре группа собралась вместе. Сора сказал: «Печати больше не предупредят их о нашем присутствии. Мы можем войти в пещеру. Я также добавил несколько печатей, которые помогут нам справиться с любыми другими печатями, что они могли наложить внутри пещеры. Так что я смогу нейтрализовать их гораздо быстрее». Акихика кивнула и сказал: «Отличная работа. Но пока давайте подождем здесь. Две группы, которые выйдут из пещеры, заподозрят что-то, если никого здесь не найдут. Так что мы убьем их первыми. Устройте здесь поле боя. Я хочу, чтобы они оказались в ловушке снаружи пещеры, и также убедитесь, что они не смогут отправить никаких сообщений наружу. Один из них специализируется на обратном призыве, так что заблокируйте и это». Сора усмехнулся и сказал: «Отлично». Он тут же приступил к работе. Он начал накладывать печати перед входом в пещеру. Как только он закончил с ними, он наложил печати по всему периметру. Были печати, блокирующие звуки, чакру, свет и т.д. Печати для создания иллюзии для тех, кто наблюдал бы снаружи, чтобы предотвратить подозрения, и печати, препятствующие призыву и обратному призыву. Кроме того, он также создал барьеры, чтобы окружить всю местность. Это включало барьер на земле, чтобы пользователи стихии земли не могли сбежать под землю. Он также запечатал путь к небу, создав еще один барьер, чтобы никто не мог отправлять почтовых птиц или сообщения подобными способами. Через полчаса Сора наложил печати на участке между пещерой и палатками. Фудзин наблюдал и думал: «Черт, это же как те смертельные приемы на поле боя, о которых я читал в романах. Ступить в эту зону и вступить с ним в бой – почти смертный приговор. Если только враг незначительно сильнее его, отсюда нет выхода. В худшем случае, он все равно сможет временно запереть их здесь». Фудзин немедленно принял решение: «Я хочу это, но не это. Оно слишком медленное. Как только я достигну уровня грандмастера, я создам поле боя, которое смогу развернуть за секунды. Это будет моя охотничья угодья». Закончив работу, Сора подошел к Акихико и сказал: «Готово». Масару улыбнулся и сказал: «Давайте убьем этих ублюдков». За исключением Акихико, Масару и Фудзина, остальные четверо не понимали, что происходит. Мейка спросила: «Что именно ты сделал, дядя Сора?» Сора сказал: «Я наложил печати, чтобы создать идеальное место для засады. Как только они покинут пещеру, они окажутся в ловушке. Мы сможем убить их всех». Четверо были впечатлены. Акихико сказал: «Но мы убьем их как можно скорее. Не будем терять времени. У меня плохое предчувствие по поводу этого их бога. Сора, скажи всем их позиции. И держи Фудзина и Мейка вместе. Они начнут засаду». Сора кивнул. Он назначил каждому место для размещения. Как только все заняли свои места, он сказал: «Пока вы стоите на назначенных местах, враг не сможет вас ни видеть, ни слышать, ни чувствовать. Конечно, когда вы атакуете, они смогут догадаться, откуда идет атака». Он посмотрел на Мейка и Фудзина и сказал: «Я установлю барьер у входа в пещеру, как только все выйдут. Как только увидите барьер, можете атаковать». Оба кивнули и остались на своих позициях. Их позиция была прямо у входа. Как только барьер будет установлен, они применят свое дзюцу. Все остальные стояли так, чтобы не попасть под огонь. Они терпеливо ждали, пока джашинисты покинут пещеру. Они ждали полчаса, потом час, потом два часа. Однако никто не выходил из пещеры. Мейка была очень раздражена. Она пожаловалась: «Когда же эти ленивые задницы вылезут из пещеры?» Фудзин вздохнул и сказал: «Они не выйдут быстрее, если ты будешь продолжать кричать». Плечи Мейка поникли. Она пробормотала: «Может быть, они бы вышли, если бы я ушла с этого дурацкого поля боя». Фудзин посмотрел на нее и подумал, что скажет Сора, если услышит, что сказала Мейка. Благодаря печатям на их месте, кроме них, никто другой не слышал их разговора. Так что ему одному пришлось слушать ее жалобы. Наконец, около 7:30 утра, из пещеры стали появляться люди. Все ниндзя-конохи приготовились к бою. Они внимательно наблюдали, как джашинисты покидали пещеру. Всего пещеру покинуло 35 человек. Два из них были жрецами, 9 – последователями, а 24 – слугами. Выйдя из пещеры, они оказались на поле боя Соры. Однако ни один человек не почувствовал ничего странного. Некоторые выходили молча, некоторые непринужденно болтали, а несколько были взволнованы возможностью похитить еще больше детей и разлучить их с родителями. Они говорили так, будто это будет величайшим подношением их богу. Сора и Акихика внимательно следили за входом в пещеру. Их шаринганы проникали взглядом так глубоко, как только могли. Как только последний человек вошел на поле боя, Акихика кивнул. Сора сложил ручную печать, и барьер запечатал их, отрезав всякий доступ к внешнему миру. Фудзин и Мейка увидели это. Оба немедленно накопили огромное количество чакры. Высвобождение ветра. Дзюцу бесконечного прорыва. Высвобождение огня. Пламя величественного разрушителя. Мейка преобразовала четверть своей чакры в огонь и извергла его изо рта. Джашинисты не ожидали никакой атаки. Внезапно ощутив жар на спине, они были шокированы. Они обернулись и увидели море пламени, надвигающееся на них. Однако в следующее же мгновение мощный ветер ударил в огненное море. Это заставило огонь гореть еще яростнее и распространиться. Кроме того, сами ветра были необычайно остры. Широкий радиус дзюцу означал, что никто из них не сможет увернуться. Джашинисты, которые были ближе к пещере, не имели шансов сопротивляться. Их сожгло заживо. К счастью для двух жрецов, они были одними из первых, кто покинул пещеру. Они немедленно сложили ручные печати, чтобы применить защитные приемы. Один из них использовал дзюцу водной тюрьмы, чтобы защитить себя, в то время как другой ударил руками по земле, чтобы применить дзюцу земляной стены. Некоторые из последователей также попытались использовать дзюцу. Три попытались сбежать под землю, четыре решили спрятаться за своими жрецами, в то время как два запаниковали и ничего не смогли сделать. К несчастью, попытка жреца направить чакру в землю, чтобы поднять земляную стену, была заблокирована барьером. Три последователя, которые пытались сбежать под землю, также были заблокированы. Они были шокированы. Они посмотрели вперед и увидели десятки слуг, поглощаемых огнем. Жрец посмотрел на своего товарища жреца и немедленно прыгнул в его водную тюрьму. Другой жрец впустил его. Огонь наконец поглотил их. Жрецы вздохнули с облегчением, когда огонь не проник в водную тюрьму. Однако внезапно на водной тюрьме появилась огромная прорезь. Она вошла на полфута внутрь тюрьмы. Жрецы, только что ослабившие бдительность, немедленно начали вливать свою чакру в водную тюрьму. Прим автора. Глава будет загружена в воскресенье. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Спасибо, Еханс, за поддержку на Patreon. 178. Глава 175. Как это жалко. 178. Глава 175. Как это жалко. Прим автора. Мы не добрали 147 камней силы до нашей цели в 1650. Давайте попробуем еще раз, ребята. Огонь утих примерно через минуту. Жрец наконец прекратил использовать технику «водяная тюрьма». Они огляделись и замерли в оцепенении. Это было похоже на картину из ада. Все их слуги были мертвы. В воздухе висел запах горящих тел. Шестеро их последователей также погибли. У оставшихся троих были жуткие ожоги на телах. Фуджин посмотрел на их лица. На их лицах читался страх. Он вздохнул и подумал: «В таком мире я могу понять жестокость людей. В конце концов, здесь так много войн, так много злобных заговоров и тысячи людей со сверхспособностями. Будут те, у кого ужасное прошлое. Будут те, кто амбициозен. Однако, если ты жесток по отношению к тем, кто слабее тебя, то должен быть готов к тому же, когда встретишь кого-то сильнее. Эти парни жестоки к мирным жителям и детям, но при этом дрожат от страха, когда сталкиваются с нами. Вот это просто убожество». Джашинисты обычно смотрели на других с презрением. Однако, если бы они могли услышать презрение Фуджина к ним, они бы, вероятно, умерли просто от стыда. Оставшиеся джашинисты заметили Фуджина и Мейка, которые ранее покинули свои позиции. Один из последователей закричал: «Кто вы?» Однако, еще до того, как они успели закончить свой вопрос, куной пронзил сердца каждого из оставшихся последователей. В то же мгновение Акихика и Масару мгновенно переместились перед двумя жрецами и наложили на них гендзюцу. Несмотря на то, что они были начеку из-за безумной засады, они не ожидали атаки шарингана. Оба немедленно попали под их гендзюцу. Битва из засады была выиграна менее чем за пару минут. За исключением Акихика, Сора и Масару, остальные были удивлены тем, как быстро закончился бой. Мейка воскликнула: «Они были побеждены так быстро». Фуджин подумал: «Я был прав. Полезность этой зоны битвы просто невероятна. Мне тоже нужно создать такую. Масару усмехнулся и сказал: «В этом магия зоны битвы Соры. Враги всегда застигнуты врасплох, а против огненно-ветровой комбинации их могли защитить только водные или земляные техники. Но барьер блокирует большинство земляных техник, так что у них остается лишь один элемент для защиты в долю секунды». Акихика посмотрел на Фуджина и Миика и сказал: «Ваша комбинированная техника очень хороша. Она фактически закончила бой». Похвалив их, Акихика и Масару принялись допрашивать жрецов. Фуджин посмотрел на Миика и спросил: «Какую технику ты использовала? Она была намного сильнее твоих огненного шара или огненного дракона». Миика усмехнулась и ответила: «Это одна из сильнейших техник моего клана. Она называется техника величественное уничтожающее пламя». Фуджин был удивлен. Он подумал: «Неудивительно, что она показалась мне чем-то похожей. Это та, которую Мадара использовал против армии ниндзя. Я думал, это техника ранга или С, хотя масштаб ее техники, вероятно, даже не десятая часть того, что Мадара сделал на войне, даже с моей помощью, и все же она выглядит такой измотанной». Миика посмотрела на Фуджина, который был погружен в свои мысли, и спросила: «О чем ты думаешь?» Фуджин ответил: «Ни о чем. Твоя техника очень сильна, и она прекрасно сочетается с моей техникой бесконечный прорыв. Это намного лучше, чем когда мы использовали великий прорыв вместе с огненным шаром или нашими техниками элементарных драконов». Миика кивнула и сказала: «Да, оно распространяется, как море. Именно поэтому комбинация стала сильнее». Фуджин посмотрел на нее и сказал: «Да, но она также отнимает много твоей чакры». Миика сказала: «Да, я потеряла четверть своей чакры, но все будет в порядке, солдатская пилюля скоро восстановит мою чакру». Фуджин кивнул, его чакра уже восстанавливалась. Акихика и Масару допрашивали жрецов так же, как и двух других. Полученная ими информация была той же. Масару сказал: «Мы не получим от них никакой новой информации». Акихика кивнул: «Да». Он схватил танто и взмахнул им горизонтально. Голова допрашиваемого им жреца взлетела в воздух. Фуджин внимательно наблюдал, подумав: «Интересно, он встанет, как Хидан». Масару спросил: «Почему ты убил его? Разве не удобнее было бы их использовать?» Акихика покачал головой и сказал: «Они должны уехать сегодня. Если мы используем их для проникновения в пещеру, это вызовет подозрение. А поскольку это вызовет подозрение, лучше просто использовать технику трансформации. К тому же, контроль над джоунинами требует много чакры». Масару сказал: «Хорошо». Он убил другого жреца. Дацуран и Ясухира также были обезглавлены. Фуджин был удивлен. Он задумался: «Я был уверен, что они используют их для проникновения. Мой анализ был неверным. В любом случае, по крайней мере, ни у кого из них нет бессмертия Хидана. Интересно, верховный жрец будет отличаться?» Акихика разложил карту на земле и сказал: «Внимательно посмотрите на это». Все собрались вокруг карты. Это была карта внутреннего устройства пещеры, которую он составил после допроса Дацурана и Ясухира. Шунка прокомментировал: «Эта пещера огромна». Акихика кивнул. Он сказал: «Пещера имеет три уровня, и на каждом из них достаточно места. На самом нижнем уровне верховный жрец подготавливает ритуал. Все оставшиеся три жреца, включая мастера печатей, помогают ему. Дети тоже содержатся на этом уровне». Фуджин спросил: «Мы будем напрямую проникать на нижний уровень, или мы уничтожим последователей и слуг на верхних уровнях?» Акихика ответил: «Хотя их численность казалась большой, их боевая мощь довольно слаба. Жрецы не так сильны, как мы, джоунины, а последователи и слуги очень слабы по сравнению с любым из нас. Хорошая огненно-ветровая комбинация техник может уничтожить их всех, так что я не беспокоюсь об их вмешательстве. Мы сосредоточимся на перемещении на нижний уровень после некоторых приготовлений. Главная проблема в том, что все дети не собраны в одном месте. Как видите, на нижнем уровне есть одна центральная комната и пять комнат вокруг нее, образующие идеальный пятиугольник вокруг центральной комнаты. Дети были поровну распределены по этим пяти комнатам. Сора, ты и Хару будете отвечать за безопасность детей, когда мы достигнем нижнего уровня. Вам двоим придется создать теневых клонов, чтобы вы могли охватить все пять комнат. Остальные помогут мне в борьбе с врагом». Все кивнули. Акихика сложил ручную печать и исчез под землей. Остальные последовали за ним. Они вошли в гору. Группа миновала первый уровень и без препятствий вошла на второй. Однако самый нижний уровень был защищен еще несколькими печатями. Сора сказал: «Мне понадобится около 10 минут, чтобы снять их». Акихика ответил: «Не спеши, просто не предупреждай их. Хару, останься с ним, остальные – со мной». Группа снова разделилась на две части. Пройдя некоторое расстояние, Акихика остановился и посмотрел прямо перед собой на пещеру. Он сказал: «Согласно разведданным, последователи мастера печати находятся в этой пещере, и он единственный жрец, у которого 7 последователей». Шунка спросил: «Нам стоит их убить?» Акихика сказал: «Нет, они пригодятся нам живыми». Он посмотрел на 3 чунинов и сказал: «Следите за входом. Если кто-то войдет, пропустите их и убейте бесшумно». 3 чунинов кивнули. Глубоко в пещере 3 мужчин завтракали. Однако их трапеза выглядела чересчур обильной для утреннего завтрака. Один из них сказал: «В последнее время так много работы. Пришлось не спать всю ночь». Другой вздохнул и ответил: «Да, и нам нужно вернуться к работе к полудню. Надеюсь, ритуал господина Занкоку скоро завершится». Пока они разговаривали, они увидели несколько силуэтов. Они быстро взглянули и мгновенно узнали их. Они немедленно встали и спросили: «Господин Дацуран, почему вы здесь?» Перед ними стоял Дацуран вместе с 2 своими последователями. Все 3 задавались вопросом, что они делают в этой части базы. Но вдруг глаза Дацурана и его последователей покраснели. Все 3 не смогли оторвать от них глаз и попали под гендзюцу. Масару усмехнулся: «Легко, как всегда». Акихика кивнул. Учихи наложили еще гендзюцу и ушли. Группа перемещалась по пещере. Они наложили гендзюцу на 5 последователей и 12 слуг, прежде чем вернуться туда, где находилась Сора. Сора сказал: «Я могу снять печати сейчас». Акихика сказал: «Подожди несколько минут». Сора понял, что планировал Акихика. Он кивнул. Вскоре 3 последователей внезапно переместились со 2 уровня на самый нижний уровень пещеры. Из-за печати физической охраны в пещере нигде не было. Войдя на нижний уровень, они направились к мастеру печати. Акихика сказал: «Сними печати так, чтобы он ничего не заподозрил». Сора деактивировал печати и установил поддельные. Сразу же все 8 из них направились на нижний уровень, оставаясь под землей. Сора и Хару отделились от группы и направились туда, где содержались дети. Остальные двинулись к верховному жрецу. Прим автора. Дополнительная глава в воскресенье, если фанфик наберет 1000 камней силы. Прим автора. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Линк www.patreon.com/devilhix. Без пробела. На Патреоне можно читать до 50 глав вперед. Спасибо Даниилу и Александру за поддержку на Патреоне. 179. Глава 176. Кровавый купол. В центральном зале на самом нижнем уровне пещеры, в самом его центре медитировал верховный жрец. Он был из того же поколения, что и легендарные Саннины Канахи. Его тело было чрезвычайно мускулистым, однако все оно было покрыто многочисленными шрамами от мечей и ожогов. Даже его лицо пересекали 2 огромных мечевых шрама, образуя букву Х. Вдобавок, его левую щеку полностью покрывал ожоговый рубец. Само помещение также было весьма необычным. В полу был вырыт круг, который окружал весь зал. Его глубина составляла около 3 дюймов, а ширина – 6 дюймов. От этого круга в 5 комнат, окружавших центральный зал, были проведены 5 прямых линий такой же глубины и ширины. Кроме того, был вырыт равносторонний треугольник, вписанный в этот круг. В зале также находилось 7 колонн. Все они располагались на равном расстоянии от места, где медитировал верховный жрец. Самое главное, что по кругу и треугольнику текла кровь, а пол и стены были покрыты таинственными символами. Приверженцы и слуги усердно вырисовывали новые символы, пока жрецы наблюдали за их работой. На одной из колонн сидел старик. У него была длинная белая борода, достающая до живота. Однако, в отличие от бороды, его голова была лысой, как пустынный пейзаж. Как и у верховного жреца, на его теле было несколько шрамов от мечей, но в отличие от него, тело старика было очень хрупким. Он носил чистую серебряную робу и, поглаживая бороду, наблюдал за всеми вокруг. Он подумал: «Приготовления к ритуалу почти завершены. Скоро нам будет не хватать только детей. Как только Дацуран и остальные приведут их, мы добавим кровь детей из 5 комнат в этот зал и приступим к обряду». Старик, без малейших угрызений совести или жалости планировавший убить 375 детей, был тем, кто расставил печати в пещере. Наблюдая за работой остальных, он заметил 3 приверженцев, приближающихся к нему. Он посмотрел на них и спросил, почему вы трое не отдыхаете? Один из троих приверженцев неловко рассмеялся и ответил, господин Исаму, ритуал так близок к завершению. Мы были взволнованы и не могли уснуть. Поэтому мы решили помочь завершить все приготовления, прежде чем ложиться спать. Старик посмотрел на них и подумал, неплохо. В отличие от других жрецов, все мои приверженцы чрезвычайно преданы Господу Джашину. Он сказал, хорошо, с вашей помощью работа будет закончена в течение следующих 3 часов. Помогите своим собратьям-приверженцам. Трия кивнула и прошло мимо его колонны к другим приверженцам. Все продолжали работать как обычно, однако они не подозревали о бедствии, которое вот-вот должно было на них обрушиться. Ниндзя-канахи прятались в стенах зала. Фудзин сконцентрировал чакру в глазах, в то время как другие активировали свой шаринган. Они ждали Сору и Хару. Через несколько минут Сора установила барьеры, чтобы изолировать комнаты с детьми от центрального зала. Как только барьер был установлен, Фудзин и Мийка сосредоточили свою чакру и покинули стены пещеры. Их появление мгновенно привлекло десятки взглядов. Все 3 жреца тоже посмотрели на них. Верховный жрец также открыл глаза. Однако, прежде чем кто-либо успел среагировать, их глазам предстала лишь огненная буря. Фудзин и Мийка оба использовали свои соответствующие дзюцу. Высвобождение огня, великое испепеляющее пламя, высвобождение ветра, бесконечный прорыв. Комбинированная дзюцу угрожала поглотить всех в круглой комнате. Внезапная атака вызвала сильную панику. Многие пытались использовать дзюцу, но из-за нехватки времени большинство не успели. Лишь 2 человека сумели среагировать вовремя. Исаму сложил ручную печать. Немедленно поперек зала появился барьер. Он разделил помещение на 2 части. Мийка и Фудзин оказались по одну сторону, а все жрецы и верховный жрец – по другую. Верховный жрец Занкоку был 2-м. Кто среагировал, он заставил кровь в помещении подняться и выступить в качестве барьера. Однако из-за нехватки времени он не смог вложить достаточно чакры в кровь, чтобы сделать барьер прочным. Ветры Фудзина прорвались сквозь кровавые барьеры. Огненная буря обрушилась на барьер Исаму и была остановлена. Однако все джашинисты по их сторону барьера были сожжены заживо. В огне раздавались многочисленные мучительные крики. Эти крики обеспокоили джашинистов. Похищенные дети также услышали крики и начали плакать. Все приверженцы и слуги, оставшиеся в живых, сгруппировались вокруг своих жрецов. Каждый выхватил оружие. Только приверженцы и Саму остались в живых, поскольку работали позади него. Другие 2 жреца потеряли половину своих подчиненных. И Саму громко произнес, «Похоже, крысы из страны травы нашли наше убежище. Не паникуйте, это наша база. Они будут принесены в жертву Господу Джашину». Однако Занкоку угрожающе посмотрел на Исаму и спросил, «Как ты мог не знать, что в нашем убежище есть незваные гости, Исаму?» Угрожающий тон Занкоку испугал его. Он повернулся к нему и ответил, «Господин Занкоку, я не уверен, как они проникли так глубоко, не предупредив меня. Я правильно начертал все печати». Он и впрямь не понимал, как им удалось проникнуть в убежище, не активировав ни единой печати. В конце концов, он начертал более 100 печатей в пещере. Занкоку сказал, «Сначала разберемся с этими букашками, а потом я займусь тобой». Выражение лица Исаму было мрачным. Он сосредоточил взгляд за барьером. В той части зала все еще бушевала огненная буря. Он подумал, «Какого черта эти крысы здесь появились? Мне нужно покончить с ними лично, иначе я могу стать тем несчастным, кто познает гнев господина Занкоку». Он сложил ручную печать, намереваясь активировать печати, которые он разместил в зале. Однако в этот момент 2 меча пронзили его тело. Эта последовательность действий шокировала всех джашинистов. Они смотрели на Исаму с ошеломленным выражением лица. Даже Занкоку был потрясен. Сначала он подозревал, что Исаму предал их, но теперь Исаму был предан собственными приверженцами. Лицо Исаму было полно неверия. Он повернул голову и посмотрел на 2 своих приверженцев. Он спросил, «Пепе, почему?» Он умер, так и не поняв, почему его послушные приверженцы убили его.